«Что ты с ним сделал, Ральф? На мгновение ты исчез, был вверху, а затем... Затем он... Так что же ты сделал?» Луиза, замерев от страха, уставилась на Чарли Пикеринга, сидящего точно в такой же позе, что и две женщины из соседней комнаты. Огромный розоватый пузырь слюны выдался через приоткрытые губы Пикеринга и лопнул. Ральф, повернувшись к Луизе, взял ее за руки чуть повыше локтей и вызвал мысленный образ. Автоматический выключатель в цокольном этаже его дома на Гаррис-авеню. Руки открыли защитную коробку, затем быстро перевели все переключатели в положение «выкл». Он не был уверен в правильности понимания, уж слишком быстро все произошло, но считал, что близок к истине. Глаза Луизы расширились, она кивнула, посмотрела на Пикеринга, затем перевела взгляд на Ральфа. Он сам накликал на себя беду. «Ты ведь не специально так поступил?» Ральф кивнул в ответ, и тут из подвала раздались крики, которые, по его глубокому убеждению, он воспринимал не посредством слуха. «Луиза?» «Да, Ральф. И немедленно». Он взял Луизу за руки, образовав замкнутый круг наподобие того, который они составили в больнице. Но теперь их было двое, и они не поднимались вверх, а опускались вниз, проходя сквозь пол, как бы ныряя в бассейн. Ральф вновь пережил острое, словно лезвие ножа, ощущение темноты, а потом они очутились в подвале, просачиваясь и опускаясь на грязный цементный пол. Он видел печные трубы, хмурые от пыли, снегоочистители, прикрытые куском грязного пластика, садовый инвентарь, прислоненный к боку цилиндра, очевидно служившего котлом для подогрева воды, и коробки, сложенные около кирпичной стены, консервированные супы, бобы, соусы, кофе и прочие припасы. Все предметы казались призрачными, вроде не вполне находились здесь, и поначалу Ральф подумал, что это побочный эффект перехода на иной уровень. Затем он понял, что причиной стал дым. Подвал стремительно наполнялся дымом. В углу длинного мрачного помещения сгрудилось человек 18-20, в основном женщины. Ральф увидел и мальчугана лет 4, прильнувшего к коленям матери. Лицо мамочки носило следы синяков, которые могли быть и результатом несчастного случая, но, учитывая обстоятельства, свидетельствовали о побоях. Девчушку, на год-два старше, уткнувшуюся в живот матери. Затем он увидел Элен. Она прижимала к себе Натали и дула в лицо малютки, будто подобным образом могла избавить ее от проникающего в легкие дыма. Натали кашляла и заходилась испуганным плачем. Позади женщин и детей Ральф различил пыльные ступеньки, ведущие вверх в темноту. «Ральф, теперь нам следует спуститься на обычный уровень?» Ральф кивнул, вызвал внутренний щелчок и неожиданно тоже закашлялся, втянув в легкие едкий дым. Вдвоем они материализовались прямо перед группой женщин, расположившихся у подножия лестницы, но на их появление отреагировал лишь мальчуган, сжавшийся к коленям матери. В этот момент Ральф был уверен, что уже видел малыша раньше, но не мог припомнить, где именно. День конца лета, когда он видел мальчика, играющим с матерью в мяч в Строуфорд-парке, не возникал в его мыслях. «Посмотри, мама!» — указывая на них и кашляя, произнес мальчик. «Ангелы!» Внутри Ральфа раздался голос Клото. «Мы не ангелы, Ральф!» Затем сквозь сгущающийся дым он бросился к Элен, по-прежнему держа Луизу за руку. Глаза щипало, из них струились слезы. Ральф слышал, как кашляет Луиза. Элен смотрела на Ральфа взглядом тупого неузнавания, совсем как в тот августовский день, когда Эд жестоко избил ее. «Элен! Ральф! Лестница! Элен! Куда она ведет? Что ты здесь делаешь, Ральф? Как ты сюда?» Согнувшись пополам, она зашлась в приступе кашля. Натали чуть не слетела с ее колен, но Луиза вовремя подхватила плачущего ребенка. Ральф взглянул на соседку Элен, понял, что та еще меньше осознает происходящее, и снова затряс Элен за плечо. «Куда ведет эта лестница?» Женщина оглянулась. «Это выход из подвала», — сообщила она, — «но все бесполезно. Дверь!» Она снова согнулась пополам, закашлявшись. Сухой звук странно напоминал выстрелы из автомата Чарли Пикеринга. «Дверь на замке», — продолжала Элен. «Ее закрыла толстая женщина. Я слышала, как она вешала замок. Почему она это сделала, Ральф? Откуда узнала, что мы спустились сюда?» «Так куда же вам было еще деваться?» — горько подумал Ральф. Затем повернулся к Луизе. «Посмотри, пожалуйста, что можно сделать?» «Ладно». Она передала Ральфу кашляющего, плачущего ребенка и протиснулась между сгрудившимися женщинами. Насколько Ральф понимал, Сьюзен Дэй среди них не было. В дальнем конце подвала рухнула потолочная балка, разбрызгивая искры и обдавая их волной обжигающего жара. Закричала девчушка, прятавшая лицо на груди матери. Луиза, поднявшись на четыре ступеньки, ринулась вперед, вытянув руку, словно священник, осеняющий благословением. Луиза приложила руки к двери. Мгновение ничего не происходило, затем она исчезла из вида в радужном вихре красок. Ральф услышал громкий взрыв. Так, попав в костер, взрывается баллончик из-под аэрозоля, а потом Луиза появилась вновь. В то же самое мгновение Ральфу показалось, что он увидел вспышку белого цвета прямо над ее головой. «Что это было, мама?» — спросил мальчуган, назвавший Ральфа и Луизу ангелами. «Что это?» Но прежде чем женщина успела ответить, стопку сложенных на столе штор охватило пламя, окрашивая лица пленниц, застывшая тона дня всех святых, черный и оранжевый. «Ральф!» — крикнула Луиза. «Помоги!» Он тоже протиснулся между одурманенными дымом женщинами и взлетел по ступенькам лестницы. «Что?» — в горле у него першило, будто он наглотался керосина. «Не можешь справиться!» Я почувствовала, как открылся замок. Мысленно ощутила это, но дверь слишком тяжела для меня. Эту часть работы придется выполнить тебе. «Давай мне малышку!» Ральф отдал Луизе Натали и толкнул дверь. Да, та оказалась слишком тяжелой, но теперь Ральф существовал на чистом адреналине, и когда навалился на дверь плечом, та моментально распахнулась. Поток яркого света и свежего воздуха ворвался в узкий проем. В столь любимых Ральфом фильмах такие моменты обычно сопровождались криками триумфа и облегчения. Однако в первые мгновения ни одна из попавших в западню женщин не проронила ни звука, они лишь молча стояли, обратив окаменевшие лица вверх, к четырехугольнику синего неба, чудом явленного Ральфом в крыше этой гробницы, которую многие уже считали своей могилой. «А что они скажут потом, — подумал он, — если они действительно переживут это, что они станут говорить позже, что костлявый мужчина с кустистыми бровями и женщина с пышными бедрами, но прекрасными испанскими глазами, материализовались в подвале, открыли замок и спасли их. Посмотрев вниз, Ральф встретился с серьезным взглядом странно знакомого мальчугана. На его переносице виднелся серпообразный шрам. Ральф подумал, что этот малыш единственный, кто по-настоящему видит их, даже когда они с Луизой опустились на уровень шот-таймеров, и Ральф был уверен, что скажет этот мальчик. Появились ангелы, ангел-мужчина и ангел-женщина, и спасли их всех. Любопытнейшее заявление для выпуска вечерних новостей, иронизировал Ральф. Лизет Бенсон и Джону Кирклинду очень понравится. Луиза хлопнула в ладоши. «Пойдемте отсюда, поторапливайтесь, пока огонь не добрался до баков с топливом». Первой двинулась женщина с девчушкой на руках. Она прижала плачущего ребенка к груди и, кашляя и всхлипывая, стала подниматься по лестнице. За ней последовали остальные. Мальчик восхищенно взглянул на Ральфа, когда мать проводила его мимо. «Здорово у вас получилось», — сказал он. Ральф усмехнулся в ответ. Не смог удержаться. Затем обернулся к Луизе и указал на лестницу. «Если у меня еще не все перемешалось в голове, эта дверь выходит на задний двор. Задержи их немного, не позволяй заворачивать за угол, иначе полицейские перестреляют добрую половину, прежде чем сообразят, что стреляют в тех самых людей, которых прибыли спасать». «Хорошо», — ответила женщина. «Ни единого вопроса, ни единого лишнего слова». Она нравилась за это Ральфу. Луиза сразу же поднялась по лестнице, задержавшись лишь для того, чтобы поудобнее усадить Натали и поддержать споткнувшуюся женщину. Внизу остались только Ральф и Элен. «Это была Луиза?» — спросила Элен. «Да». «Она взяла Натали?» «Да». Обвалилась еще одна балка, взметнув вверх облако искр. Дорожки огня проворно побежали в сторону емкостей с топливом. «Ты уверен?» Элен вцепилась в рубашку Ральфа, глядя на него испуганными, опухшими глазами. «Абсолютно. А теперь пойдем». Элен задумчиво огляделась по сторонам. Вид у нее был встревоженный. «Гретхен!» — воскликнула она. «И Мэрилин! Мы должны разыскать Мэрилин, Ральф! Она на седьмом месяце!» «Она наверху!» — ответил Ральф, хватая Элен за руку, когда женщина попыталась спуститься в горящий подвал. «Она и Гретхен Тилбери. А теперь давай выбираться отсюда».